Не почувствовав под ладонями ни малейшего движения, открыл глаза. Делия лежала неподвижно. Золотые локоны разметались по грязной брусчатке. Лицо было совершенно спокойным, а в глазах отражалось небо. И он понял, что бессилен. Этой разновидности оружия, обучавшие его азам врачевания, не предусмотрели, потому что не знали о существовании такого. Не уберег, спас от всего, а теперь вот не уберег. Грузно поднялся и стоял, цепляясь за высокую луку седла. Конь Делии послушно остался на месте. Остановившимся взглядом смотрел, как сквозь раздавшуюся толпу несутся к адмиралтейству ликторы, как ловят его коня, как мечутся люди, как гвардейцы, сами ничего не соображая, то отжимают зевак мушкетами, держа их перед грудью обеими руками, то озираются, тщетно ожидая ясных приказов. И Сварогу хотелось кого-нибудь убить. Поискал бешеным взглядом Амонда, увидел Мару и осознал, что она, еще не понимая всего, моментально пресечет любую его безумную выходку. И обмяк, словно выдернули некую жилочку, на которой все и держалось. Впустил происшедшее в сознание. Вновь смог думать, а не просто кипеть тупой ненавистью. Но боль оказалась столь огромной, что переросла в вялую отрешенность. Такое случается, и не обязательно на войне. Сознание заключает боль куда-то в дальний уголок, но жизнь у боли долгая. Когда к нему почтительно подвели пойманного Гнедова, он не сразу сел в седло, старательно вытирал руки, скомкав протянутый кем-то большой синий платок. Там, где лежала Делия и стоял рядом с ней на коленях Леверлин, уже не протолкнуться было от нахлынувших царедворцев. Сплошь накидки с гербами и золототканные плащи придворных чинов, но все стояли недвижно, словно окаменев. Сварог вспомнил, что на его глазах произошло еще одно историческое событие. Династия Баргов пресеклась. Король еще жив, но вряд ли успеет за отведенное ему время жениться и озаботиться продолжением рода. Новые земли оказались решительно не ко времени, и предсказанная Делии война все-таки разразится. Кто-нибудь ее обязательно развяжет, даже если Ронер с исчезновением династии погрязнет во внутренних распрях и не примет участия, упоенно драться будут другие. Бесхозные земли возбуждают еще сильнее, чем слабо защищенные. У парадного подъезда адмиралтейства все еще продолжалась суета. Мелькали ликторы, подъезжали новые всадники со стороны дворца, показались шеренги малиновых драгун. Кто-то уже распоряжался энергично и толково. Гвардейцы выстраивали цепи на прежних местах. Из-под арки адмиралтейства вылетели платунги конной полиции, быстро, привычно оттесняя толпу крупами обученных коней. Толпа отошла после первого шока. Еще бурлила, колыхалась, но хаос и панику удалось погасить. Вокруг того места, где стоял Сварог, вокруг Делии, придворных странной компании, все теснее сжималось кольцо бдительно поигрывавших мечами конногвардейцев, хотя это было уже совершенно ни к чему. Сварог завертел головой. «Адмирал уехал», — тихо сказала Мара, наклоняясь к нему с седла. Она была бледна, и на лице четко проступили веснушки. И правильно сделал. Невелика удаль подставлять лоб под твой топор. А что у вас с ним такое вышло? Сварог молча вставил ногу в стремя, сел в седло, направил коня на гвардейцев, и драгуны торопливо разомкнулись. Он ехал прямо к камню глашатаев, и толпа расступалась в совершеннейшем молчании, и кто-то неотступно сопровождал его верхом, но он так и не обернулся. За все время оказавшегося невероятно длинным пути. Поводья липли к рукам, Гнедой выгибал шею и фыркал, чуя кровь. Перед камнем он слегка заортачился, но быстро покорился и осторожно зашагал вверх по низким широким ступеням.